Грузинская война. 17 февраля 2005 года новый министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров прилетел в Тбилиси, чтобы ускорить подготовку договора о дружбе и добрососедстве. Грузия оставалась единственным государством СНГ, с которым у России не было такого документа, но препятствия возникали на каждом шагу. Министр иностранных дел Грузии Саламе Зурабишвили заявила, что не согласится на положение об отказе от размещения иностранных баз на своей территории, на чем настаивала Москва. Возложение венков к мемориалу на площади героев, воинам, погибшим за Грузию, обязательно включается в программу официального визита в Тбилиси. Там значатся имена солдат, погибших в боях за Южную Осетию и Абхазию. Лавров, учитывая серьезную эмоциональную заряженность этого вопроса, отказался посетить мемориал. Хотя, приезжая в Баку, российские делегации не отказываются возложить венки к могилам тех, кто погиб при вводе советских войск в январе 1991 года. А ведь среди них люди, стрелявшие в наших солдат. МИД Грузии снизил уровень визита Лаврова с официального до рабочего. «Мне стоило большого труда поверить, — сказала спикер парламента Нино Бурджанадзе, — что министр иностранных дел России отказался посетить мемориал павшим в боях за территориальную целостность Грузии. Это беспрецедентный случай в мировой истории и в практике международных отношений. Тем самым Сергей Лавров продемонстрировал свою открытую поддержку сепаратистам. Участники акции протеста оставили у здания российского посольства в Тбилиси венок с надписью «Соболезнуем по поводу кончины российской дипломатии». Тогдашний президент Грузии Михаил Николаевич Саакашвили оказался чуть ли не главным врагом Москвы. Он родился в Тбилиси, окончил факультет международного права Киевского института международных отношений, 2 года учился на юридическом факультете Колумбийского университета, работал в Нью-Йорке. Когда вернулся на родину, был избран депутатом парламента. 4 января 2004 года победил на президентских выборах. 5 января 2008 года добился переизбрания. Михаил Саакашвили стал лидером оппозиции, а потом и президентом страны, обещав восстановить территориальную целостность Грузии, то есть вернуть Абхазию и Южную Осетию, которые де-факто давно вышли из состава республики. Южная Осетия в советские годы была автономной областью в составе Грузии. 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики принял акт о государственной независимости Южной Осетии. В Тбилиси не признали независимость Южной Осетии и точно так же попытались помешать этому военной силой. Тогда в Москве спикер парламента Руслан Имранович Хасбулатов заявил, что Верховный Совет России, возможно, рассмотрит просьбу Южной Осетии о вхождении в Российскую Федерацию. Вице-президент Александр Владимирович Рудской потребовал от Грузии прекратить военную операцию против Южной Осетии, обещав поднять в воздух эскадрильи и бомбить ваши города. Война прекратилась, когда Россия и Грузия договорились о создании смешанной контрольной комиссии и размещении там миротворческих сил. Абхазия и Южная Осетия пользовались покровительством Москвы, и президент Саакашвили оказался в контрах с российской властью. Американцы помогли Саакашвили восстановить вооруженные силы, и он решил, что владеет инструментом, достаточным для исполнения его желаний. Вице-президент США Дик Чейни и его аппарат считали перемены в Тбилиси очевидным успехом кампании демократизации и настаивали на продаже Грузии как можно большего количества оружия. За 5 месяцев до августовской войны 2008 года президент Саакашвили приехал в Вашингтон. Президент Джордж Буш-младший, в благодарность за отправку грузинского контингента в Ирак, 2000 солдат и офицеров, посулил Грузии военную поддержку и членство в НАТО. Широким жестом обещал Саакашвили похлопотать за него перед коллегами по Североатлантическому блоку. Через 3 недели Буш прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Здесь он услышал, что принять Украину и Грузию в НАТО значит пересечь красную линию. Путин считал, что американцы незаконно обосновались в традиционной сфере влияния России и исполнился намерение не позволить США пересечь эту линию. «Мы, — признает бывший посол США в России Джеймс Коллинз, — не сумели понять серьезность русских, когда они говорили: у нас есть интересы, и мы будем их отстаивать». На встрече лидеров стран НАТО в Бухаресте в апреле 2009 года Буш призвал коллег открыть Грузии путь в Североатлантический блок, но не сумел убедить более осторожных европейцев. В Бухаресте выступал и Путин на закрытом заседании. Его речь расценили как ультиматум, хотя Лавров потом объяснял: никаких угроз с нашей стороны не было. Путин объяснил, почему расширение НАТО не добавит никому безопасности и создаст новые и сложные проблемы. В июле в Тбилиси побывала госсекретарь Кондолиза Райс. В частных разговорах, по ее словам, она уговаривала Саакашвили не вступать с Россией в противоборство, в котором ему не выиграть, но на публике демонстрировала поддержку Грузии. «Мы всегда сражаемся за наших друзей». Надо понимать, грузинские политики поверили этим словам. Линия противостояния между южно-осетинскими ополченцами и грузинской армией была фактически линией фронта, несмотря на наличие миротворческих сил. Соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта было подписано 24 июня 1992 года. Соглашение о прекращении огня и разъединении сил 14 мая 1994 года. Но там постоянно шли перестрелки. Грузинские войска считали, что вправе подавлять сепаратистов. Осетины не опасались эскалации конфликта, чувствуя себя уверенно благодаря российской поддержке. Несколько дней накануне войны грузины жаловались на обстрелы со стороны Южной Осетии. Командующий совместными миротворческими силами генерал-майор российской армии Марат Минюрович Кулахметов, выпускник Академии Генерального штаба, недавний командир дивизии в составе Северо-Кавказского военного округа, свидетельствовал, что огонь ведут обе стороны. Тбилиси предложил Схинвали провести переговоры при посредничестве российских дипломатов. Руководство Южной Осетии ответило отказом. 6 августа 2008 года возобновилась перестрелка между грузинскими войсками и формированиями Южной Осетии. 7 августа президент Саакашвили приказал своей армии в одностороннем порядке прекратить огонь, сказал по телевидению, что готов на переговоры в любом формате. Генерал Марат Кулахметов подтвердил, что огонь прекращен. А через несколько часов в Тбилиси заявили, что осетинская сторона вновь открыла огонь. Убиты 10 человек, а генерал Кулахметов не в состоянии остановить осетин, которые стреляют, укрываясь за спинами российских солдат. Грузия объявила о начале операции по восстановлению конституционного порядка в Южной Осетии. В 23:30 грузинская артиллерия открыла огонь под Схинвали. Потом в действие вступила авиация, и началось наступление пехоты. Реакция российского руководства была быстрой. Москва не стала обращаться к Совету Безопасности ООН или вообще пытаться урегулировать конфликт политическими методами, хотя неизменно декларировала правильность именно такого подхода. Российское руководство в предшествовавшие годы неизменно критиковало применение силы Соединенными Штатами и Европейским Союзом для прекращения конфликта на территории другого государства, скажем, в бывшей Югославии. В отношении событий в Южной Осетии глава российского государства и премьер-министр, не колеблясь, пустили в ход вооруженные силы для принуждения к миру. 8 августа 2008 года президент Медведев подписал заявление: «Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. Ситуация дошла до того, что миротворцы с грузинской стороны стреляли по российским миротворцам, вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе». Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди. Женщины, дети, старики. И большинство из них – это граждане Российской Федерации. В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание. В 11 утра российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии. Днем через Рокский тоннель прошли части 58-й российской армии. Они взяли под контроль Южную Осетию и двинулись дальше. 9 августа премьер-министр Путин, прилетев из Пекина, где шла Олимпиада, провел совещание в столице Северной Осетии. Действия грузинских властей в Южной Осетии – это преступление, и прежде всего это преступление против собственного народа, потому что нанесен смертельный удар территориальной целостности самой Грузии. Трудно себе представить, как можно после всего случившегося и после того, что еще происходит, убедить Южную Осетию войти в состав грузинского государства. Россия веками играла в этом регионе, на Кавказе, в целом весьма позитивную стабилизирующую роль, была гарантом безопасности, сотрудничества и прогресса в этом регионе. Так было в прошлом, так будет и в будущем. Пусть никто в этом не сомневается. 11 августа российские войска вошли в грузинские города Зугдиди, Сенаки и Поти и двинулись в сторону Тбилиси. Это породило международный кризис. Западные партнеры России могли понять желание Москвы защитить жителей Южной Осетии, но брать грузинские города – это уже совсем другая ситуация. 17 августа государственный секретарь США Кондолиза Райс дала интервью трем американским телеканалам. «Россия заплатит за это свою цену. Мы вместе с нашими союзниками серьезно рассмотрим последствия, которые будет иметь Россия. Грузия будет восстановлена, а репутация России, возможно, восстановлена не будет». От имени Европейского Союза переговоры об урегулировании конфликта вел президент Франции Николя Саркози. Он настаивал на немедленном выводе российских войск с территории Грузии. После четырехчасового заседания министры стран НАТО сформулировали единую позицию, подтвердили принцип территориальной целостности Грузии, назвали Грузию ценным и долгосрочным партнером Альянса, обещали восстановить разрушенную инфраструктуру Грузии, создали комиссию НАТО-Грузия. Действия России назвали непропорциональными и несоответствующими роли миротворца и принципам мирного разрешения конфликтов. Сергей Лавров ответил, что НАТО защищает агрессивный преступный режим. Министр иностранных дел напомнил, что без России натовским странам не обойтись. Мы сделаем для себя соответствующие выводы. Совет Россия-НАТО создавался не для того, чтобы учить Россию, как вести себя с грузинским руководством. Помощь России для НАТО является критически важной. После известного заседания НАТО, где был принят документ по отношениям с Россией, к российской стороне обращались члены Альянса и шептали на ухо: «Надеемся, вы не прекратите сотрудничество по Афганистану». Если приоритеты НАТО идут в сторону безоглядной поддержки обанкротившегося режима Саакашвили, и если цена, которую они готовы заплатить, это разрыв отношений с Россией, это не наш выбор. Путин считал, что войну спровоцировали с целью поддержать на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Джона Маккейна, политика с жесткими взглядами, сторонника Грузии. Кто-то в США специально создал этот конфликт с целью обострить ситуацию и создать преимущество в конкурентной борьбе для одного из кандидатов. Административный ресурс может использовать только партия власти. Трудно сказать, действительно ли премьер-министр России принимал эту версию всерьез или же просто считал полезным использовать ее в пропагандистских целях. Российские руководители испытывали нескрываемое удовлетворение от того, что армия Саакашвили разгромлена, и дорога Грузии в НАТО, как минимум на ближайшее время, закрыта. Британские газеты писали, что в разговоре с британским министром иностранных дел Дэвидом Миллибендом, касавшимся событий в Южной Осетии, российский министр перешел на ненормативную лексику. Лавров объяснил журналистам: Миллибенд возлагал на Россию вину за происшедшее в Южной Осетии в ночь на 8 августа и не только отказался признать факт нападения грузинской армии на спящий Цхинвал, но и всячески выгораживал Михаила Саакашвили как большого демократа. Пришлось ему напомнить о характеристике, которую дал Михаилу Саакашвили в разговоре со мной наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала так: «Трахнутый безумец». Это была всего лишь цитата. В сентябре 2008 года государственный секретарь США Кондолиза Райс выступала в фонде Маршалла. Действия России вписываются в постоянно ухудшающуюся картину поведения. Запугивание соседей, использование нефти и газа как политического оружия, угроза нацелить на мирные государства ядерное оружие, продажа оружия странам и организациям, которые угрожают международной безопасности, преследование и, что еще хуже, убийство российских журналистов, диссидентов и других. Последние действия российских лидеров вызывают вопрос о том, не находимся ли мы сейчас в состоянии холодной войны. Корреспондент британской газеты «Гардиан» Джонатан Стил спросил Путина, почему Россия повела себя агрессивно и неадекватно в Грузии. Казалось, это была не политика защиты, а политика реванша. «Нам что, оставалось утереть кровавые сопли и склонить голову?» — ответил Путин. «Что вы хотели, чтобы мы там перочинным ножичком размахивали? А что такое адекватное применение силы, когда против нас используют танки, тяжелую артиллерию? Мы что, из рогатки должны стрелять?» Те, кто затеял, должны были понимать, что получат по морде по полной программе. Нельзя Соединенным Штатам вести себя как римскому императору. Надо учитывать интересы партнеров. Мы к такой работе готовы. После войны Россия признала государственную самостоятельность Абхазии и Южной Осетии. Перед российской дипломатией была поставлена задача добиться признания мировым сообществом двух новых республик. Но даже союзники России этого не сделали. Выражение солидарности в первую очередь ждали от президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Рассчитывали, что один из руководителей союзного государства хотя бы признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Он молчал. Российский посол в Минске не выдержал и в раздраженной форме потребовал определиться. Нажим ни к чему не привел. Белоруссия не желала признавать новые государства и ссориться с Грузией. Отношения между Москвой и Минском стремительно ухудшились. Впервые в президента Лукашенко полетели критические стрелы, российское телевидение обвинило его во всех смертных грехах. Задача обеспечить признание Абхазии и Южной Осетии осталась невыполненной. Достаточно широкое признание независимости Косово, в чем крайне заинтересована большая часть Европы, — исключение. А вот, скажем, Турецкую республику Северный Кипр, фактически существующую уже несколько десятилетий, признает только сама Турция. Россия, конечно, более влиятельное государство, чем Турция, и кто-то готов пойти Москве навстречу. Но ведущие государства Европы, Северной Америки и Азии твердо поддерживают территориальную целостность Грузии в границах 1991 года, когда она была признана самостоятельным государством. Остальные страны не захотят с ними ссориться даже ради России. За 10 лет самостоятельность Абхазии и Северной Осетии признали Никарагуа и небольшие государства в Тихом океане. Российские руководители предупреждают западные державы, что если Грузию примут в НАТО, это может спровоцировать военный конфликт с российским участием, и некоторые российские соседи напуганы. Прибалтийские государства попросили НАТО разработать планы обороны против возможной российской военной акции, и не только прибалтийские. Премьер-министр Чехии Мирослав Тополанек, активный сторонник размещения в своей стране элементов американской системы противоракетной обороны, заявил: «Лучшим аргументом в пользу размещения американского радара в Чехии был конфликт между Россией и Грузией в Южной Осетии».